Глава 14. Я поехал домой в Эйнсфорд вместе с Чарльзом. Вечер в доме Арчи тянулся долго. Арчи, Дэвис, Норман и Чарльз хотели знать все подробности, которые, как я обнаружил, также непереносимо описывать, как и переживать. Многое я пропустил. Я не рассказал им о развлечениях Эллиса с моими руками. Я не знал, как объяснить им, что для жокея руки — это основа его существования, основа его умения. Ты узнаешь лошадь по натяжению поводьев, прислушиваешься к сигналам, понимаешь вибрации, говоришь с лошадью посредством рук. Эллис больше, чем кто другой, понимал, что означала для меня потеря руки. И в тот день он обрушил на меня самую жестокую кару за то, что я, как он считал, пытался лишить его славы, всеобщей любви. Я не знал, как заставить их понять, что для Эллиса отрубать ноги лошадям стало наркотиком более сильным, чем все известные препараты, что риск и власть могут отравлять, и мне посчастливилось, что у Эллиса под рукой оказался только гаечный ключ». Я не знал, насколько близок он был к тому, чтобы непоправимо повредить мне правую руку. Я только знал, что он, кажется, был на это способен. Я не мог сказать им, что я пережил наяву свой кошмар и что меня до сих пор трясет от страха. Я сказал им только, что Йоркшир разбил мне лицо гаечным ключом. Я немного рассказал им о своем бегстве при помощи дзюдо и все о мальчишке на скейте, мороженом и посадке в автобус на глазах у Йоркшира и Эллиса. Это вышло почти забавно. Арчи понял, что я не рассказал о многом, но не стал настаивать. Чарльз озадаченно спросил: «Но ведь они же ранили тебя, Сид!» И я почти со смехом сказал ему половину правды. Они безумно испугались меня. Дэвис спросил насчет шропширского алиби Эллиса. Его коллега, королевский прокурор, был сильно озабочен тем, что адвокаты Эллиса сумеют не допустить вынесения приговора. Я объяснил, что у меня не было времени выяснить, в котором часу Эллис приехал на танцы. Кто-то должен знать. Надо просто поспрашивать местных, кто помогал парковать машины, сказал я и посмотрел на Нормана. Есть вероятность, что это сделает полиция? «Некоторая вероятность есть», — сказал он. «Обойдите пабы», — предложил я. Норман покачал головой. «Времени осталось немного», — напомнил Дэвис. «Сид, ты не мог бы сделать это завтра?» «Завтра воскресенье, а в понедельник суд». Арчи твердо сказал: «Нет, Сид не сможет. Всему есть предел. Я постараюсь найти кого-нибудь другого». Жена Арчи, прежде чем пойти провести вечер у своей золовки Бетти Брэккен, наделала гору сэндвичей. Арчи скромно предложил их нам. Вкус сыра и цыпленка казался мне странным, как будто я впервые пробовал их. Странно, что опасность и ощущение собственной смертности делают со знакомыми вещами. Ощущение нереальности не исчезло, даже когда я взял бумажную салфетку, чтобы вытереть пальцы. Зазвонили в дверь. Арчи пошел открывать и вернулся с напряженно недовольным лицом, а за ним следом шел парень, в котором я с удивлением узнал Джонатана. Мятежная копна волос стала намного короче. Желтые полосы еще оставались на отросших волосах. Выбритого скальпа не было и в помине. «Привет!» — сказал он, оглядывая комнату и задерживая взгляд на моем лице. «Я пришел повидаться с вами. Тетушки сказали, что вы здесь. Послушайте, вы совсем по-другому выглядите». «На 3 месяца старше», — кивнул я, — «как и ты». Джонатан взял сэндвич, не замечая неодобрения Арчи. «Привет!» — беззаботно бросил он Норману. «Как там лодка?» «Лежит в зимнем сарае». Джонатан прожевал и повернулся ко мне. «Меня не хотят брать на буровую, пока мне не исполнится 18. Не хотят брать во флот. О, у меня неплохие пеки. И что мне с ними делать?» «Пеки?» — озадаченно спросил Чарльз. «Пекторальные мышцы», — объяснил Норман. «От катания на водных лыжах». «А как ты добрался сюда, от Комбассет?» — спросил я Джонатана. «Бегом». Он вошел в дом Арчи, даже не запыхавшись. «Ты сможешь съездить на мотоцикле кое-куда? Теперь, когда тебе исполнилось 16?» — спросил я. «Сделайте одолжение». «У него нет мотоцикла», — сказал Арчи. «Он может угнать его. Но зачем?» «Съездить в Шропшир», — сказал я. Меня завалили возражениями. Я объяснил Джонатану, что нужно сделать. «Найди кого-нибудь, кого угодно, кто видел, как Эллис Квинт приехал на танцы. Найди людей, которые парковали машины». «Он не может ходить по пабам», — упорствовал Норман. «Ему еще нет и 18». Мы с Джонатаном обменялись взглядами. В 15 он покупал в пабе джин для жены дальнобойщика. «Эй!» — сказал он. «А куда мне надо ехать?» Я объяснил ему подробно. Его дяди и все остальные смотрели неодобрительно. Я выгреб из поясной сумки все оставшиеся там деньги и дал ему. «Я хочу получить письменные показания», — сказал я. «Привези мне бумагу за подписью свидетеля. Все должно быть солидно». «Это вроде испытания?» — медленно спросил он. «Да». «Окей». «Не задерживайся там больше одного дня», — сказал я. «Не забывай, тебя могут на этой неделе вызвать в суд, давать показания». «Как будто я могу забыть!» Он прихватил стопку сэндвичей, широко мне улыбнулся и, не сказав больше ни слова, ушел. «Вы не можете», — выразительно сказал Арчи. «А что вы собираетесь с ним делать?» «Но он...» «Он сообразительный парень», — сказал я. «Наблюдателен, силен. Посмотрим, как он справится в Шропшире». «Ему всего 16». «Мне нужен новый Чика». «Но Джонатан угоняет машины». «Но за все лето не угнал ни одной, ведь так?» «Это не значит...» «Умение угнать машину, — с юмором сказал я, — в моих глазах скорее достоинство. Посмотрим, что он сделает завтра с этим алиби». Арчи, все еще недовольный, отступил. «От этого слишком многое зависит», — тяжело вздохнув, проговорил Дэвис. «Если Джонатан ничего не найдет, в понедельник поеду сам», — сказал я. «Будет слишком поздно», — ответил Дэвис. «Нет. Если вы сделаете так, что ваш коллега попросит еще один день отсрочки, придумайте грипп или что-нибудь в этом роде». Дэвис с сомнением сказал. «Насколько вы связаны с этим судом? Памп или Эллис Квинт, они ведь все равно не отстанут от вас. Я имею в виду, это компания ненависти. Вы не хотите отступить?» Чарльз обиделся за меня. «Конечно! Он не отступит!» — сказал он. «Такая вера! Я прямо сказал Дэвису, не дайте вашему коллеге отступить. Вот где настоящая опасность. Скажите ему, чтобы он настаивал на обвинении, алиби там или не алиби. Скажите прокуратуре, чтобы они нашли немного мужества». «Сид!» — он отпрянул назад. «Они реалисты! Они до посинения боятся адвокатов Эллиса. Ну, а я их не боюсь. Эллис отрубил ногу жеребцу Бетти Брэкен. Больше всего на свете я бы хотел, чтобы он этого не делал, но он сделал. У него нет алиби на ту ночь. Заставьте своего коллегу сказать адвокатам Эллиса, что жеребец в Нортенгемптоне — подражательное преступление. Если мы не можем опровергнуть алиби Эллиса, то скажем, что это подражание. И будем на этом настаивать. И если вы имеете хоть какое-то влияние на вашего коллегу-прокурора, сделайте так, чтобы он дал мне возможность сказать об этом в суде». «Я не должен давать ему инструкции вроде этой», — тихо сказал Дэвис. «Да просто зароните в него эту мысль». «Так как, Дэвис?» — сухо сказал Арчи. «Наш мальчик не выказывает ни единого признака того, что компания ненависти имела успех. Скорее наоборот, не так ли?» Наш мальчик встал, чувствуя слабость. Это был очень долгий день. Арчи вышел вместе со мной и Чарльзом в прихожую и протянул руку на прощание. Чарльз сердечно пожал ее. Арчи взялся за мою кисть и посмотрел на вздувшиеся и глубокие рубцы, уже ставшие багровыми и черными. «Вы весь вечер с трудом держали в руке стакан», — сказал он. Моя рука оставалась рукой, и только это имело значение. «Никаких объяснений?» — спросил Арчи. Я покачал головой. «Каменная стена говорит больше», — спокойно сообщил ему Чарльз. Арчи, отпустив мою руку, сказал: «Британский совет скачек хочет, чтобы вы проверили лояльность некоторых членов совета. Сверхсекретное расследование». «Они меня об этом не просили», — сказал я. «Они просили меня», — сказал Арчи, и в его глазах блеснуло удивление. «Я сказал, что это сделаете вы или никто?» «Никто», — сказал я. Он рассмеялся. «Вы начнете сразу после окончания дела Квинта». «Проблема в том, — думал я, сидя рядом с Чарльзом в машине по пути в Уэйнсфорд, — что дело Квинта имеет шанс никогда не кончиться. Эллиса могут посадить в тюрьму, а могут они посадить, но для нас обоих это будет не конец. Одержимость Гордона может сделаться сильнее. Эллис может изуродовать не только лошадь. В них обоих заложено пренебрежительное равнодушие к живому. Никто не может быть полностью защищен от человека с навязчивой идеей. Нужно просто жить и не обращать внимания на угрозы. И я должен как-то отвадить Гордона от двери моей квартиры на Пойнт-сквер». Чарльз сказал: «Ты не думаешь, что перекачка файлов Йоркшира на твой компьютер — безнравственное дело? Что это воровство?» Он говорил без осуждения, но оно предполагалось. Я вспомнил наш давний спор о том, что благородно, а что нет. Он сказал, что мое понимание чести сделало мою жизнь чистилищем, а я сказал, что он не прав, и что чистилище — это когда отказываешься от чести и знаешь, что сделал это. «Это только для тебя, Сид», — сказал он тогда. «Для всего остального мира это нетрудно». Кажется, он применил ко мне мое же собственное необдуманное суждение. Была ли кража сведений оправдана или нет? Я сказал, не извиняясь: «Это было воровство и бесчестие, я снова сделал бы это». «А чистилище подождет?» Я с удивлением спросил: «Вы читали «Памп»?» Миль через пять он сказал: «Это похоже на правду». «Угу». «Памп — это другой вид чистилища». Я кивнул и лениво добавил: «Приемные в чистилище». Он нахмурился и с отвращением посмотрел на меня. «Так значит, ад настал?» Он ненавидел неумеренные эмоции. Я остыл. «Нет, извините, это был слишком длинный день». Еще через милю он спросил: «Как ты поранил руку?» Я вздохнул. «А вы не будете нервничать, Чарльз, если я вам скажу?» «Нет, все в порядке, никакого беспокойства». «Ну, тогда это Эллис упражнялся». «Эллис?» «Ага». Лорд Тилпит и Оуэн Йоркшир смотрели, как Эллис развлекается. Вот откуда они теперь знают, что он виновен в том, в чем его обвиняют. Если бы у Эллиса был секатор вместо гаечного ключа, у меня бы не было рук. И, бога ради, Чарльз, смотрите на дорогу». «Но, Сид!» «Не нервничайте. Вы обещали. Это быстро заживет. Если бы он хотел сегодня убить меня, он мог бы это сделать, но вместо этого он дал мне шанс на спасение. Он хотел...» Я сглотнул. «Он хотел заставить меня заплатить за свое поражение. И он заставил меня заплатить. И в понедельник в суде я постараюсь опозорить его навеки. Но я ненавижу это». Он доехал до Эйнсфорда в молчании, в котором, как я понял, не было обвинения. Остановившись у двери дома, он с сожалением сказал: «Если вы с Эллисом были такими хорошими друзьями, ничего удивительного, что бедная Джинни не вынесла этого». Чарльз увидел, как у меня застыло лицо. «Что такое, Сид?» — спросил он. — Я мог сделать неверное предположение. — Какое предположение? — А? — слабо отозвался я. — Надо подумать. — Тогда думай в постели, — легко сказал Чарльз. — Уже поздно. Я думал половину ночи. Месть Эллиса жестоко терзала мои пальцы. Эллис связал мне кисти и дал 30 секунд форы. — Я мог бы быть мертв, — подумал я, если бы мы не были друзьями. В Эйнсфорде у меня были дубликаты всех вещей, оставшихся в автомобиле. Зарядник для батареек, бритва, одежда и все прочее, кроме сотового телефона. Сим-карта осталась у меня, но была бесполезна. Проблема с отсутствием машины опять была решена с помощью теледрайв. За мной заехали утром в воскресенье. На предложение Чарльза провести день, отдыхая рядом с ним, может, в шахматы сыграем, я ответил, что собираюсь навестить Рэчел Фернс. Чарльз кивнул. «Возвращайся, если будет нужно. Всегда. Береги себя, Сид». Рэчел, как сказала мне по телефону Линда, отпустили на один день из больницы. «Да, приезжайте», — попросила она. «Вы нужны, Рэчел». Сама Рэчел выглядела бескровной. Бледный призрак девочки из страны холмов. За те 5 дней, что я ее не видел, синие тени у нее под глазами стали глубже. Она похудела так, что впалые щеки, лысая голова и большие, окруженные тенями глаза делали ее похожей на экзотическую птичку. На кухне Линда обняла меня и заплакала на плече. «У нас хорошая новость», — сказала она, всхлипывая. «Они нашли донора». «Но это чудесно!» «Как вспышка надежды», — подумал я, но Линда продолжала плакать. «Он швейцарец. Он приезжает из Швейцарии в среду. Джо оплачивает его перелет и отель. Джо сказал, что деньги — не препятствие для его маленькой девочки». «Тогда не плачьте». «Да, но это может не сработать». «Но ведь может и помочь». «Где тут Джим?» Она неуверенно засмеялась. Налила 2 стакана. Я не очень хотел джина, но ей нравился только джин. Мы выпили за будущее, и она заговорила о том, что на ланч будет паэлья. Рэчел полусидела, полулежала на маленьком диване, который вынесли в гостиную и поставили так, чтобы она могла наблюдать за рыбками в аквариуме. Я сел рядом с ней и спросил, как она себя чувствует. «Мама сказала вам про трансплантат», — спросила она. «Замечательная новость». «Я смогу опять бегать». До этого, судя по тому, как быстро она уставала, было далеко, как до луны. «Я попросилась домой, чтобы увидеть рыбок. Я должна вернуться сегодня вечером. Я надеялась, что вы приедете. Я просила Бога». «Ты знала, что я приеду». «Но именно сегодня, пока я дома». «Я был занят делами после того, как навестил тебя в четверг». «Я знаю. Сиделка говорила мне, когда вы звонили каждый день». Пиготти ползала по полу. Он подрос, стал проворней, тащил все, что ему попадалось, в рот, и этим очень смешил сестру. «Он такой забавный», — сказала Рэчел. «Они не разрешали ему приходить в больницу. Я просилась посмотреть на него и на рыбок. Мне сказали, что от трансплантата я буду болеть, поэтому я хотела сначала съездить домой». «Да», — сказал я. Линда приготовила рис с цыпленком и креветками, и мы ели его ложками. «А что у вас с рукой?» — спросила Линда. «Местами она почти черная». «Это всего лишь синяки». «У вас пальцы как сосиски», — сказала Рэчел. «Завтра все уже будет нормально». Линда вернулась к предмету, который был для нее важнее всего. «Этот швейцарский донор, он старше меня, у него самого 3 детей. Он школьный учитель. Приятный человек, и врачи говорят, что он рад поделиться с Рэчел костным мозгом». «Я хотела бы, чтобы это был Сид», — сказала Рэчел. «Я сам прошел тесты в самом начале, но не подошел. Ни Линда, ни Джо не подходили больше, чем на 50%. «Мне сказали, что он подходит на 90%, — сказала Линда. 100% никогда не бывает даже у родных. 90% — это отлично». Она старалась радоваться. Я не стал бы спорить насчет 90%. Мне это казалось прекрасным, и врачи не стали бы убивать костный мозг Рэчел, если бы не верили, что смогут заменить его. «Они посадят меня в пузырь», — сказала Рэчел. «Это вроде пластикового полога над кроватью. Я смогу прикоснуться к этому швейцарцу только через пластик. И еще он не говорит по-английски. Он говорит на немецком. «Данки шон!» «Я это выучила, чтобы сказать ему большое спасибо!» «Он счастливый человек», — сказал я. Линда убрала тарелки и предложила к пудингу мороженое. Она спросила, не останусь ли я с Рэчел, пока она пойдет погулять с Пиготти. «Конечно». «Мы недолго». Когда она ушла, мы с Рэчел сидели на диване и смотрели на рыбок. «Видите вот этого?» — спросила Рэчел. «Это тот, которого вы привезли в четверг. Посмотрите, как быстро он плавает. Он быстрее всех остальных». Черная с серебром рыбка мелькала по аквариуму, энергично работая плавниками. «Это вы», — сказала Рэчел. «Это Сид». «Я думал, что половина из них Сиды», — поддразнил я ее. «Сид всегда самый быстрый. Вот это Сид», — показала она, — «а остальные больше не Сиды». «Бедолаги», — она засмеялась. «Я бы хотела взять рыбок в больницу», — мама спросила, но они не разрешили. «Жалко». Я сидел, легко обнимая ее правой рукой, но она держалась за другую мою руку, за пластиковую. Эта рука по-прежнему не работала как следует. Несмотря на свежую батарейку и некоторый ремонт, она едва двигалась. После долгого молчания Рэчел спросила: «Вы боитесь умереть?» Молчание. «Иногда», — сказал я. Она говорила тихо, почти шептала. Это был очень серьезный разговор. «Папа говорит, что когда вы были жокеем, вы никогда ничего не боялись». «Ты боишься?» — спросил я. «Да. Но я не могу сказать об этом маме. Не люблю, когда она плачет». «Ты боишься пересадки?» Рэчел кивнула. «Но без нее ты умрешь», — сказал я. «Я знаю, что ты это знаешь». «На что это похоже? Умирать?» «Я не знаю. Никто не знает. Мне кажется, это как будто засыпаешь. Если, конечно, вам повезет». «Так странно думать о том, что не будешь здесь», — сказала Рэчел. «То есть думать о том, как быть космосом». «Пересадка получится». «Все так говорят». «Ну так поверь в это. К Рождеству будешь бегать». Она провела пальчиками по моей руке. Я ощущал слабые вибрации где-то в предплечье. Ничего никогда не теряется насовсем. «Вы знаете, о чем я стану думать, когда буду лежать в этом пузыре совсем больная?» «О чем?» «Жизнь — сволочная штука». Я обнял ее, но осторожно. «Молодец». «Да, но скажите мне...» «Что?» «Как быть храброй?» «Вот это вопрос», — подумал я. «Когда тебе плохо, думай о чем-нибудь, что ты любишь делать». Когда не думаешь о том, как тебе плохо, то и чувствуешь себя не так плохо. Она помолчала. «Это все?» «Это уже много. Думай о рыбках, о том, как Пиготти стаскивает носок и сует его в рот. Думай о том, что тебе нравится». «А вы так и делаете?» «Так я и делаю, если что-то болит. Правда, помогает». «А что, если ничего еще не болит, но вот-вот будет что-то жуткое?» «Ну, бояться — это нормально. Тут никто не может помочь. Просто ты не должна позволить страху остановить себя». «А вы когда-нибудь боялись?» «Да, слишком часто». Она сказала лениво, но с уверенностью. «Спорим, вы никогда не боялись так, что ничего не делали? Спорим, вы всегда были храбрым?» Я вздрогнул. «Нет, не был». «Но папа сказал...» «Я не боялся на скачках», — согласился я. «Но посади меня в яму со змеями, и я не буду настолько уверен в своей храбрости». «А как насчет пузыря?» «Я бы залез туда, обещая себе, что когда выйду, буду бегать». Она погладила мою руку. «Вы приедете ко мне посмотреть на меня?» «В пузыре?» «Да, если захочешь». «Вы делаете меня храброй». Я покачал головой. «Храбрость живет внутри тебя». Мы продолжали смотреть на рыбок. Мой тезка сверкал плавниками и демонстрировал бесконечную выносливость. «Я завтра уже буду под пузырем», — прошептала Рэчел. «Я не стану плакать, когда они посадят меня туда». «Храбрость одинока», — сказал я. Рэчел заглянула мне в лицо. «А что это значит?» «Ты будешь одна в пузыре», — сказал я, — «поэтому сделай его своим дворцом. Пузырь нужен, чтобы уберечь тебя от инфекции, уберечь от драконов. Ты не будешь плакать». Она прижалась ко мне. Чуть веселее, надеялся я. Я невероятно любил ее. 50 на 50, что пересадка окажется удачной. Рэчел сможет опять бегать. Должна. Линда с Пиготти вернулись с прогулки, смеясь. Линда строила башни из ярких пластмассовых кубиков, чтобы Пиготти их разрушал. Эта игра доставляла малышу бесконечное удовольствие. Мы с Рэчел сидели на полу и играли в шашки. «Вы всегда разрешаете мне играть белыми», — жаловалась Рэчел, «а потом пробираетесь своими черными туда, куда я не смотрю». «Ну, тогда можешь взять ход обратно». «Это отвратительно», — сказала она через 5 минут. «Вы мошенничаете». Линда посмотрела на нас и удивленно спросила. «Вы что, ссоритесь? Он всегда выигрывает», — пожаловалась Рэчел. «Ну, тогда не играй с ним», — резонно заметила Линда. Рэчел расставила себе белые шашки. Я не стал брать одну из них в середине доски, и она с ликованием выиграла. «Вы дали мне выиграть?» — спросила она. «Выигрывать куда забавней». «Я вас ненавижу». Она обиженно смахнула шашки с доски, и Пиготти тут же засунул 2 штуки в рот. Рэчел со смехом отобрала их, вытерла и снова расставила на доске, опять взяв себе белые, и мы мирно сыграли еще 2 партии, пока она, как обычно, не устала. Линда сделала к чаю маленькие шоколадные пирожные и счастливо толковала о швейцарском доноре и о том, что все будет хорошо. Рэчел была в этом убеждена, я тоже. Пиготти размазывал шоколад по щекам. «Чтобы не принесла нам всем следующей недели, — подумал я, — этот день с его надеждой и обычностью был якорем, удерживавшим нас в реальности, утверждением значимости маленьких жизней». Пока Линда не усадила обоих детей в машину, чтобы ехать в больницу, она не упомянула об Эллисе Квинте. «Суд назначен на завтра, да?» — спросила она. Мы стояли на холодном ветру, в нескольких шагах от ее машины. Я кивнул, только чтобы Рэчел не узнала. Она не знает. Было нетрудно скрыть это все от нее. Она никогда больше не говорит о Сильвербое. Она так больна и не очень интересуется чем-то другим. Это страшно. Эллиса Квинта посадит? Как мог я сказать, надеясь, что да? И надеялся ли я на это? Однако я должен был остановить его, разбудить его, заставить его очнуться. «Это решит суд», — уклончиво ответил я. Линда обняла меня без слез. «Вы приедете навестить Рэчел?» «Вы не сможете меня не пустить». «Господи, я надеюсь, с ней все будет хорошо. И с вами тоже». Терпеливый теледрайв привез меня обратно в Лондон. Мне предстоял обед с Индией. Снова впереди были вечерние сумерки на Пойнт-сквер, и Гордон Квинт на страже. Иногда он должен спать. Вот только когда? Ресторан под названием «Кенсингтон Плейс» находился недалеко от Черч-стрит, знаменитой улицы антикварных магазинов, которая тянулась от Кенсингтон-Хайт-стрит на юге до Ноттинг-Хилл-Гейтс на севере. Машина «Теледрайв» высадила меня с моей сумкой на северо-восточном углу Черч-стрит, где я побродил немного, разглядывая ярко освещенные витрины книжного магазина «Ватерстоуна», размышляя о том, можно ли будет Рэчел слушать разрекламированные детские записи в ее пузыре. Ей нравились истории просто Вильяма. Пиготти, как она считала, должен подрасти, чтобы стать похожим на него. На углу толпилась большая компания молодых японцев. Все они были с фотоаппаратами и фотографировали друг друга. Я не обратил на них особого внимания, заметил только, что у них у всех прямые черные волосы, что они одеты в короткие стеганые куртки и джинсы. Насколько можно было судить, они были счастливы. Они вежливо поклонились мне, я без энтузиазма ответил тем же. Похоже, они тоже ждали чего-то. Я постепенно догадался по их тихим разговорам, из которых не понимал ни слова, что половина из них мужчины, половина — молодые женщины. Все мы ждали. Они кланялись еще пуще. Наконец, одна девушка смущенно протянула мне фотографию. Я вежливо взял ее и обнаружил, что смотрю на свадебную фотографию, на одновременное бракосочетание десятка счастливых пар. Подняв взгляд от фотографии, я узрел два десятка улыбок. Я улыбнулся в ответ. Смущенная молодая женщина забрала свою фотографию, кивнула в сторону своих сотоварищей и ясно дала мне понять, что у них у всех медовый месяц. Море улыбок. Поклоны. Один из мужчин протянул мне свой фотоаппарат и спросил, я понял, не сниму ли я их всех вместе. Я взял фотокамеру и положил сумку на землю, а они все встали попарно, как будто это было для них привычным делом. Щелчок, вспышка, пленка перемоталась. Все новобрачные просияли. Мне были вручены одна за другой еще 9 камер, еще 9 поклонов. Я сделал еще 9 снимков. Вспышка, еще вспышка, всеобщий восторг. Да что во мне такого, удивлялся я, что вызывает доверие? Даже не понимая языка, они не сомневались в моей готовности помочь. Я мысленно пожал плечами. Время у меня было, так какого же черта? Я фотографировал и ждал 8 часов. Затем я оставил счастливые пары на углу у Ватерстоуна и с сумкой в руке прошел 50 ярдов по Черч-стрит до ресторана. Там была узкая улочка, а напротив — небольшой мощеный пятачок с газоном и садовой скамьей, которую некие филантропы установили для удобства усталых покупателей и прочих праздно шатающихся. Я решил, что сяду там и буду высматривать Индию. Дверь ресторана была прямо напротив скамьи. Я перешел Черч-стрит. Движение по этой улице в воскресенье почти замерло. Я видел медную табличку на спинке скамьи. На ней было написано имя благодетеля, который заплатил за ее установку. Я уже развернулся, чтобы сесть, и тут услышал хлопок и почувствовал вспышку боли, пронзившей спину и правое плечо. Толчок опрокинул меня и развернул, так что я оказался на скамье, полулежа, полусидя, лицом к дороге. В меня стреляли, не поверил я. В меня уже стреляли однажды. Я не мог ошибиться, тот же звук, а еще было много крови. В меня выстрелил Гордон Квинт. Он вышел из тени на противоположной стороне улицы и направился ко мне через Черч-стрит. В руке у него был пистолет, и его черное дуло смотрело прямо на меня. Гордон шел, чтобы довершить начатое, и, казалось, его не волнует, видел ли его кто-нибудь. У меня не было сил подняться и убежать, да и бежать было некуда. Гордон выглядел как фермер из Беркшира, не как одержимый убийца. На нем был клетчатый костюм, галстук и твидовая куртка. Никаких яростных криков, как в прошлый понедельник. Этот убийца был холоден, решителен и дерзок. Он остановился передо мной и прицелился мне в грудь. «Это за Джинни», — сказал он. «Не знаю, чего он ожидал. Казалось, он чего-то ждал. Может быть, протеста, мольбы». Голос его был хриплым. «За Джинни», — повторил он. Я молчал. Я хотел встать и не мог. «Скажи что-нибудь!» — вскричал он с внезапной яростью. Пистолет в его руке дрожал, но он был слишком близко, чтобы промахнуться. «Ты что, не понимаешь?» Я смотрел не на пистолет, а ему в глаза. Не лучшее зрелище для последнего взгляда, непоследовательно подумал я. Намерения Гордона не изменились. Я мог помешать ему получить удовольствие от моего страха, но это его не остановит. Он пристально смотрел мне в лицо. Он не моргал. Никаких колебаний. Никаких сомнений или нерешительности. Ничего. «Сейчас», — подумал я, — «это случится сейчас». И тут от дороги кто-то закричал, хотя и слишком поздно. Кто-то в отчаянии выкрикивал одно слово — «Папа!» «Эллис! Эллис!» Он бежал через дорогу с трехфутовым куском черной железной трубы в руке и кричал отцу: «Папа! Не надо! Не делай этого!» Я видел, как он бежит. Все было каким-то расплывчатым. Гордон слышал крики Эллиса, но они не могли его остановить. Безумная ненависть застыла на его лице. Рука выпрямилась, и пистолет оказался в ярде от моей груди. Может быть, я этого не почувствую. Эллис перехватил трубу двумя руками и изо всех сил ударил отца по голове сбоку. Пистолет выстрелил. Пуля просвистела у меня над ухом и разбила витрину за моей спиной. Осколки стекла, вспышки света, крики и всеобщее смятение. Гордон молча упал без сознания, лицом вниз на газон. Его правая рука с зажатым в ней пистолетом оказалась под телом. У скамьи алой лужей растекалась моя кровь. Эллис несколько бесконечных секунд стоял со своей трубой и смотрел мне в глаза, как будто мог читать в моей душе, как будто мог раскрыть передо мной свою. Казалось, что между нами произошло короткое замыкание, что на нас снизошло понимание всего на свете. Это могло быть галлюцинацией, результатом слишком многих потрясений, но с ним, несомненно, творилось то же самое. Затем он бросил трубу рядом с телом отца, повернулся и побежал через Черч-стрит, а там скрылся в тени. Я вдруг оказался окружен японцами, которые задавали совершенно непонятные вопросы. Они были взволнованы, они увидели, что я истекаю кровью. Выстрелы собрали много народу, но люди были осторожны. Нападение Гордона, которое мне показалось очень медленным, на самом деле произошло очень быстро. Никто не пытался остановить Эллиса. Люди думали, что он побежал за помощью. Я потерял счет времени. Прибыла полицейская машина. Сверкали вспышки. Первое проявление того, что я больше всего ненавидел. Вопросы, больницы, форма, шум, яркий свет в глаза, грохот, звон и суета. Никакой надежды на то, что на рану спокойно наложат повязку и оставят меня в покое. Я сказал полицейскому, что Гордон, хотя он сейчас без сознания, лежит на заряженном пистолете. Полицейский хотел знать, не стрелял ли Гордон ради самообороны. Я не мог собраться силами и ответить. Толпа все росла. Приехала скорая. Молодая женщина расталкивала людей в форме, крича, что она из прессы. «Индия! Индия! Она пришла пообедать со мной!» «Извини», — сказал я. «Сид!» В ее голосе слышались ужас и отчаяние. «Скажи Кевину Милсу», — выговорил я. Во рту пересохло от потери крови. Я попробовал еще раз. Она склонилась ко мне, чтобы разобрать бормотание. Я с юмором сказал. «Эти японцы сделали кучу снимков. Я видел вспышки. Так что скажи Кевину, чтобы он поторапливался. Возьмите эти снимки, и у него будет... его сенсация».